Глава 11. Избалованная Лоли. Ван Джен встретился с Ецесу в огромной гостиной и не мог удержаться от смеха, в первый раз в жизни увидав ее такой напуганной. «Противно смотреть, как ты скалишься. Что смешного?» Ван Джен, как ни в чем не бывало, махнул рукой. «Ничего. Я просто в первый раз увидел тебя такой напряженной. Ты не преувеличиваешь важность события?» «Я обожаю эхо звуков природы Линь Хуи Инь. Я так сладко засыпаю под ее музыку». «Ну, ничего так. Мне больше нравится нота Фрейд. В ней хотя бы есть мощь, экспрессия. Все остальное похоже на колыбельные для маленьких девочек», — сказал, посмеявшись, Ван Джен. Он тоже слышал немало ее песен, в них ощущалась большая притягательная сила. Но для него это была не та музыка, которую слушаешь снова и снова, и она не надоедает. По мнению Ван Джена, ее песням не хватало смысла. «Ее фанаты убили бы за такие слова?» «Что? А чего я такого плохого сказал-то?» Ван Джен сделал большие жалобные глаза. «А разве неплохо сплетничать о человеке за его спиной? Я это запомню!» Раздался звонкий голос у порога, и Ван Джен мгновенно застыл на месте с открытым ртом. В дверях стояла прелестная девушка с длинными светлыми волосами, слегка вьющимися от природы. Очаровательная, изящная, как куколка. Гладкая светлая кожа точь-в-точь, как Ван Джен уже видел однажды. Она вся выглядела чистой и нежной. Большие глаза, такие живые, ясные, как озера родниковой воды. Не было человека, которому она могла бы не понравиться. Анджелина нахмурилась. Этот парень явно не был обучен хорошим манерам. Были бы они в другом месте, она бы мигом его проучила. Никто не имел права вот так вот судачить за спиной Линь Хуи Инь. Ван Джену было пофиг. Даже лучше, если она его выгонит. Но девушка, похоже, не заморачивалась этим вопросом. «Мисс Линь, что бы вы хотели посмотреть? Что вас интересует? Нам поручено сопровождать вас во время прогулки». В действительности она была еще лучше, чем на экране. Такая хорошенькая, что хотелось заключить ее в объятия и прижать к себе. Линь Хуи Инь приветливо улыбнулась. «Дорогая Цесу, пожалуйста, зови меня Хуи Инь. Мне все интересно. Куда вы обычно ходите гулять, туда и я пойду». Услышав «дорогая Цесу», девушка была в восторге. Она схватила Линь Хуи Инь за руку и защебетала. Ван Джен потер нос. По его впечатлениям, Ецесу обычно была практичной и расчетливой. А тут вдруг так повелась на одно только слово «дорогая». Женщина-телохранитель, стоявшая сбоку, следила за ним суровым взглядом, но он и так не стремился присоединиться к болтающим девушкам и спокойно ожидал, когда они договорят или сами спросят его, о чем нужно. Две девушки рядом с ним смеялись и болтали, время от времени бросая на него взгляды. Ецесу что-то говорил о Линь Хуи Инь, заставляя ее непрерывно смеяться. Очарование Линь Хуи Инь одинаково неотразимо действовало и на мужчин, и на женщин. Кроме того, Линь Хуи Инь была кумиром Ецесу. Ван Джен мог себе представить, что очень скоро Ецесу разболтает все его секреты. «Анджели, я собираюсь прогуляться вместе с моей подругой Ецесу. Не ходи за нами!» «Мисс, моя обязанность – обеспечивать вашу безопасность», – ответила Анджели, при этом злобно взглянув на Ван Джена как на врага. Все-таки женщины очень злопамятны. Студент Ван ощущал себя без вины виноватым. «Успокойся, я хорошо подготовилась». Говоря это, она быстрым движением собрала волосы, надела шляпу и огромные темные очки, которые сразу закрыли пол лица. Никто не смог бы ее узнать. Но Анджели упрямо помотала головой. «Я буду сопровождать вас на расстоянии». Спорить было бесполезно, и Линь Хуи Инь согласилась. Они втроем выскользнули из отеля через заднюю дверь. У центрального входа обосновалась толпа журналистов в ожидании звезды. Выйдя из отеля, Линь Хуи Инь сразу развеселилась. Хотя она и была знаменитостью, но здесь на земле еще могла относительно расслабиться. Не то что у себя в Аслане. Там на нее всюду пялились, куда бы она ни пошла. Так что невозможно было свободно вздохнуть. «Ван Джен, я плохо пою?» — очень серьезно спросила она. Ван Джен растерялся. Эта милашка спрашивала всерьез. «Не то чтобы плохо. Просто мне нравятся песни со смыслом. Например, нота Фрейд неплохая. В ней что-то есть». Е Цусу не успел одернуть Ван Джена за руку, как он уже высказался. «Как он может говорить такое самой Линь Хуи Инь? Вот бы она его выгнала. Без него было бы гораздо лучше». «Хуи Инь, не слушай его. Ван Джен ничего не понимает в музыке. Он свихнулся на своих боях. Скажи лучше, что бы ты хотела посмотреть?» «Много чего. Я хочу знать, чем занимаются студенты на Земле в свободное время. Слышала, что вам тоже нравится играть в баскетбол и бейсбол?» С любопытством спросила Линь Хуи Инь. Ван Джен и Е Цусу удивленно переглянулись. «Что значит «тоже нравится»? Эти виды спорта родились на Земле. Мы сможем на это посмотреть?» «Конечно!» Е Цусу готова была удовлетворить любую просьбу своего кумира. К тому же она казалась такой лапочкой. Гораздо лучше всех остальных звезд. Ван Джен и Е Цусу не повели Хуи Инь в свою академию, она бы там чересчур выделялась. Ближе всего от Ареса был столичный университет, одно из лучших учебных заведений Земли. Конечно же, речь не идет о военных академиях. По размеру университет был раз в 5 больше Академии Ареса, огромный, величественный. Е Цусу хорошо знала дорогу, похоже, не раз уже там бывала. Ван Джен к своему стыду ничего не знал об этом месте, хотя и являлся коренным столичным жителем. Они не стали ловить такси, а поехали на метро. Это было категорическое требование Линь Хуи Инь. Заставить ее ехать на такси означало разбить ее мечту. Казалось бы, Е Цусу не такая барышня, которая будет ездить на общественном транспорте, но в ее Skylink, как оказалось, была интегрирована карточка для проезда на метро. Увидев, как удивился Ван Джен, она слегка улыбнулась. «Что ты так смотришь? Я что, по-твоему, не могу ездить на метро?» Ван Джен немного смутился. «Ну да, я думал, такие как ты никогда не пользуются метро». «Ты хотел сказать, такие как я и Юй Цзин? Знаешь, нельзя судить о человеке чисто по внешности», — сказала Е Цусу очень серьезно. А вдруг Линь Хуи Инь схватила ее за руку. «Цусу, смотри! Вон то большое здание, такое красивое. Это там делают механических солдат?» Крышу здания венчали огромные буквы ОМГ. Е Цусу улыбнулась. «Да, ты тоже увлекаешься мехами, Хуи Инь? Раньше не увлекалась, но недавно я посмотрела видео одного боя этого невероятного скелета. Было так здорово!» — ответила Линь Хуи Инь. Ван Джен потер нос. «Почему невероятного? Разве можно найти более обычного парня, чем он?» «Скелет очень популярен на Земле. Многие смотрят его бои в прямой трансляции. Говорят, количество вип-зрителей уже подходит к 2 миллионам». Е Цусу тоже испытывала к нему большую симпатию. Она смотрела почти каждый его бой. В общежитии девушки собирались и смотрели все вместе. Кроме того, ее семья занималась производством и ремонтом мехов. Линь Хуи Инь со странной улыбкой посмотрела на Ван Джена. Беднягу Вана этот загадочный взгляд настолько взволновал, что он весь покрылся потом. Вот и остановка «Столичный университет». Центральный вход выглядел очень внушительно. Каждый проходящий по неволе испытывал уважение и даже какой-то трепет. Количество студентов здесь было, конечно же, больше. И при том, в отличие от военной академии, процентов 70 из них являлись девушками. Среди них, естественно, было немало симпатичных, и по информации от старшекурсников, университетские красотки охотно шли на контакт с крутыми парнями из академии. В результате этого между двумя учебными заведениями были сложные взаимоотношения, полные любви и ненависти. Легенды гласили, что университетские парни объявили войну, пытаясь помешать парням из Академии Ареса пересекать границу, разделяющую враждебные районы, и встречаться с университетскими девушками. Но толку от этого не было никакого. «Я чуть не поступила сюда», — сказала Е Цусу. Возможно, для нее это было бы более подходящее учебное заведение, чем военная академия. Ей больше бы подошло изучить экономику и бизнес, чем военное дело. «Почему ж ты передумала, Цусу? Это из-за парня? Тебе нравился парень из Академии Ареса?» — неожиданно спросила Линь Хуи Инь. Похоже, она угадала сокровенную тайну. Е Цусу неудержимо покраснела. «Нет, мне просто нравятся мехи». Линь Хуи Инь была моложе их двоих и ниже на полголовы. Выглядело это так, как будто они привели с собой младшую сестренку. Яцусу всю дорогу привлекало внимание парней. На нее постоянно оборачивались. Даже здесь, в университете, где и так была повышенная плотность красоток на единицу площади. Но Яцусу и здесь была лучше всех. К тому же она сегодня была в самом лучшем виде ради встречи Линь Хуи Инь. В Академии Ареса всюду были тренировочные площадки. Но здесь, в университете, все было совсем по-другому. Все гуляли по дорожкам, разбившись на пары. В воздухе витала атмосфера культуры, поэзии, не сравнить с Академией Ареса. Кроме подавляющих своим величием центральных ворот, все остальное было очень мило. На стадионе немало парней проливали пот, избавляясь от избытка тестостерона, а собравшиеся вокруг девушки подбадривали их криками. Несколько молодых людей размахивали битами, отбивая мячи, вылетающие из бейсбольных машин. Один красивый парень только что сделал хоумран, вызвав визг восторга у болельщиц. Парень помахал рукой, что породило новый взрыв визга. Окидывая взглядом толпу поклонниц, он вдруг заметил нашу троицу и немедленно направился в их сторону. Ван Джен усмехнулся. И тут знакомые. Джао Лин Фэн был видным парнем в школе рассвета. Его тогдашнюю популярность можно назвать впечатляющей. Даже по меркам нынешних успехов Вана в Аресе. В те времена двое лучших друзей были готовы отдать многое, чтобы стать им. Рост 189, вес 84. Всевозможные разносторонние таланты, отличные успехи в учебе, высокая коммуникабельность. Поступил в столичный университет, заняв первое место на испытаниях вне военной специализации. Действительно лучший студент. Судя по всему, этот чувак и в университете неплохо устроился. Подобное место для него было как для козла огород. «Сосо, привет! Давно не виделись! Наконец-то вспомнила о бывшем однокласснике!» Джао Лин Фэн лучезарно улыбался, демонстрируя идеальные зубы. Ян Сиасу всегда мечтал выбить ему несколько. Увы, но все же безобидный Ян Сиасу иногда мог быть и злым. Для Яцусу это была тоже неожиданная встреча. «Лин Фэн, все такой же красавчик. Похоже, здесь в универе все девушки от тебя без ума». Джао Лин Фэн усмехнулся. «Ни одна из них не сравнится с тобой. А это?» Он смотрел на Ван Джена в полном недоумении. «Вы что, в одном классе учились?» Спросила вдруг Линь Хуи Инь. Джао Лин Фэн только теперь заметил Линь Хуи Инь. Шляпа у нее была надвинута так низко, что было видно только нижнюю половину лица. Но все равно было ясно, что личико очень хорошенькое. «Это Ван Джен. Он был не в нашем классе, а в параллельном. Ван Джен и я сейчас вместе учимся в Академии Ареса», — сказала Яцусу, взглянув на Ван Джена. Он в те годы в школе был чем-то вроде человека-невидимки.